Первый раздел. Как устроена реальность? Глава первая. Почему это так, а не иначе? Задумывались ли вы о том, что законы физики должны на что-то опираться? Как стол имеет ножки, чтобы держать столешницу, так физические явления должны строиться на каких-то предпосылках. Например, гравитация должна иметь массу в основе, а масса должна из чего-то состоять, а то, что создает основу для массы, должно опираться на какой-то закон собирания в массу и так далее. Всякие бозоны с кварками, электромагнитные поля, ядерные взаимодействия, они ведь не сами по себе возникли. Более того, они каким-то хитрым для физиков способом организовались в звездное небо над головой хитрым образом для биологов возникшего человека. То есть законы физики умудряются сами себя упорядочивать по очень сложной схеме. Или вот большой взрыв — это начало Вселенной? Хорошо, но разве не очевидно, что для взрыва должен быть какой-то динамит, взрыватель и место взрыва? То есть в основе любого начала все равно есть до-основа, до-начала, некий повод для начала. Соответственно, возникает вопрос, можно ли вообще докопаться до первого закона, который организует Вселенную? Ответ следующий. Каждый уровень развития сознания может дойти до предела своего понимания законов бытия, чтобы следом перейти на новый уровень и найти новые пределы. На современном уровне человек может логически понимать, что есть главный закон бытия, однако не всегда ум способен осознать его суть. Здесь мы попробуем сформулировать этот закон, опираясь на человеческие понятия 21 века. В этом разделе описано, как устроена реальность вообще. И, конечно, возникает два вопроса. Почему я должен верить в это? Откуда это взялось? Ответ на первый вопрос. Суть того описания, что дано ниже, изложена максимально кратко, чтобы избежать искажений. В каждом слове всегда есть искажения, возникающие между тем, от кого исходят слова, и тем, кто их воспринимает. Поэтому каждый может внести собственные корректировки в способ подачи информации. Однако суть того, что описано, изменить не получится. Считайте это вызовом, чтобы воспользоваться случаем и проверить собственное восприятие реальности, но вы не сможете опровергнуть ни главный постулат бытия, ни аксиомы бытия, ни законы бытия. Дело не в том, что нужны какие-то доказательства для опровержения. Дело в том, что нет способа их предоставить. Все, что вы видите вокруг себя, это прямая реализация законов бытия. Каждый раз, когда кто-то попытается найти опровержение, ему придется отступить от наблюдаемой реальности и сказать нечто вроде «я вижу, но не верю». И дальше вся логика будет построена вокруг того, во что кто-то отказывается верить, хоть и наблюдает это. Если же брать за основу хоть что-то из наблюдаемого, тогда опровержение невозможно. Ну что ж, попробуйте, если не верите. Когда вам надоест искать, почему не так, обратите внимание, что на этом пути пропадает понятие «верить или нет». И тогда вы встаете на путь осознания вместо веры. Если же вам нужна вера, тогда вам придется взять то, чего вы не наблюдаете, и крепко держаться за эту иллюзию. Впрочем, если вы это будете осознавать, то вскоре вам надоест подобное противоречие в собственном восприятии. Ответ на второй вопрос. Информация, приведенная ниже, была известна всегда, была доступна везде и имеет лишь разные способы ее изложения. Что-то может называться законом, что-то аксиомой, что-то другими словами. Но общая суть постоянно излагается очень многими источниками, имеющими в себе опору на то, что есть. Иными словами, данная информация опирается сама на себя, но излагается разными способами. Источник исходит из источника. А теперь переходим к изложению того, что нам поведал источник.